Так или иначе, Лайт, запись твоих слов будет представлена высшему совету. Совещание по поводу Арви, твоей внучки и тебя, закрыто от тебя самого, то есть ты никак не можешь проконтролировать его ход. Помимо этого я закрыл для тебя связь со всеми магистрами. Связался с тобой, дабы предупредить о ситуации, ибо это неправильно, когда ты ничего не знаешь. Веди битву при камине, Лайт. После нее, скорее всего, решение будет принято. И пусть мне оно не нравится, но я уверен, что тебя оставят при всех твоих текущих должностях. Это скорее Пиэлу не нравится. Это многим не нравится, Флейнг Стар, грубо перебил меня Карун. Но ты слишком важен для нас. Возможно, ты и тот свой проект о джедайских семьях начнешь активнее продвигать. А почему бы и нет? Вот ты не задумывался о семье, мисс? Нет, я понимаю, что для джедая, весь орден, одна большая семья. Но семью надо пополнять. Вдобавок, это действительно может помочь разгрузить нервы джедаев. Вот видишь, какой ты. Щечки надул, дышишь тяжело и громко говоришь. Интересно, из-за кого? Из-за меня? Фу, фу, фу, мисс. Лучше бы это была какая-нибудь милая корунка, или зилтранка. Ты бы и поспокойнее был бы. Хватит издеваться надо мной, прорычал Винду. Информацию тебе предоставит, как закончится заседание. Конец связи. Карун исчез. Вот блять, это действительно может быть проблемой. Я столько старался ради всех них, а меня теперь могут просто вышвырнуть, как собаку, потому что я посмел нарушить не самое ужасное правило. Вдобавок я же не Юла Брейлан, которая в высшем совете пребывала и потакала своему сыну, который оказался джедаем-взяточником, наркоманом, короче говоря, преступником. Арви поступила в анклав на общих основаниях, ей никакого послабления не должны были давать. Тень, что работала в анклаве, Тария Дамсин, под видом учительницы, получила строгий наказ учить Арви по всей строгости, не делая скидку на то, что она, возможно, является членом моей семьи. Женщина она суровая, благо что была не самой худшей тенью. Так что Арви и одногруппников Арви ждет веселое время. Тем не менее, я даже немного нервничал, потому как мне не очень не хотелось увидеть, как все пойдет прахом. Мне еще рано покидать орден так, нет достойной смены. Джара, он силен, но не имеет опыта. Эйла, не сильнее Джара, но также больше оперативница, чем управленец. Это если брать моих учеников. А что же до других? Я бы порекомендовал Талмана свою позицию, но качество все равно просядет. Потому как в случае изгнания, часть моих интриг, которых точно не приемлет совет, будет раскрыта и от них, возможно, откажутся. Хотя это мой долг. Даже если мои товарищи от меня откажутся, я не остановлюсь и продолжу свою работу. Кто-то мог бы сказать, что ты, мол, совсем с катушек слетел. Зачем жилы рвать ради тех, кто тебя не понимает, и тех, кто тебя изгнал? Но я рву жилы не просто так. Я хочу построить лучшее будущее всей галактики и создать адекватных стражей этому будущему. С чего вдруг я решил, что то, что я хочу построить, это лучшее будущее? С того, что таково мое понимание социалки, экономики, политики. Изгонит меня джедай или нет, я все равно продолжу свой путь. А не стал ли я для них тем, кого не хотел создавать? Задался я вопросом, сев в кресло. Если так подумать, то я хотел избежать того, что приводит к прямому диктату. Я хотел избежать создания личности на любом уровне, которая носит статус незаменимая. Чтобы не было таких дурацких вопросов, если не он, то кто? Этот вопрос уже привел не одну страну к жопе, так и тут. Думать о том, что меня неким заменить, опасный прецедент, и на него неосознанно указал Винду. Они не смогут меня заменить именно по такой дурацкой причине. Однако всему виной именно я сам. Именно я сам насоздавал столько интриг, влез куда только можно, а преемника, который смог бы подхватить бразды правления, если меня убьют или сместят с поста, я не подготовил. Конечно, суть состоит в том, что преемник найдется благодаря нашей обновленной системе образования. Выявление талантов детей на ранних стадиях и упор на дополнительных занятиях на эти таланты. Но вот в чем загвоздка. Пока что мы получили лишь первое поколение, воспитанное по этой форме. И пусть качество падаванов, а в будущем и рыцарей, вырастет, о чем докладывал Пло Кун на одном из последних созвонов, посвященных этой проблеме. Вот только они еще юные и малоопытны. Из текущих теней, разве что Толм мог бы перенять бразды правления. Он являлся тенью-шпионом. Быть может, Вос или Кура. Есть еще Мо, но он эгоцентрик и порой его откровенно заносит, да и навыков управления у него нет. Остальные тени, на вроде Джона Антилиса, больше оперативники и имеют мало опыта во всем этом. Других я не рассматривал. Слишком уж нужно специфическое мировоззрение для того, чем я занимаюсь. Работа с преступниками, подставы и интриги, иногда откровенно неприглядные. Кто такое потянет? Консулы – это дипломаты, увы, зачастую слишком чистые и наивные именно для политических интриг. Их цель – договориться, а не подставить, убить или выведать критически важную информацию. Ну а защитники – слишком честные. Работа с теми разумными, с которыми работаю я, слишком уж ударит по мозгам. Нет, преемника нет и в ближайшее время не будет. Я сам загнал джедаев в эту ловушку. Можно было бы сказать, что это выгода мне самому и ордену с республикой в будущем, так как я останусь на своих постах. Но в то же время неприятное чувство не покидало меня. Пусть неосознанно, но я пошел против своих любимых демократических принципов. И что джедаи будут делать, если я действительно сойду с ума? Попытаются в первую очередь отрезать от меня все мои возможности по управлению, вот только, отрезав их от меня, или даже убив меня, что в этом хорошего для них, они больше потеряют, чем приобретут. Нет, о преемнике следует позаботиться. Может, во время войны у меня не будет времени на подобное, но после нее, следует рассмотреть все возможные кандидатуры, в том числе и среди юного пополнения ордена и, как следует, обучить кандидатуру. Организовать ему не только знания теоретические, но и полигон для практических испытаний. Впрочем, это дело далекого будущего. Я даже не знаю, сможем ли мы избавиться от Палпатина и прервать его империализацию общества. Пока что все идет, как он запланировал. Пиликнул сигнал на датападе и тут же послышалась боевая тревога. «Генерал!» – послышался голос Кавая, генерала со стороны каменоанцев. «Враг появился, и мы расставили отряды у воды. Также ваш полк водных клонов, что вы предоставили, выгрузился и готов к действиям. Замечательно, я иду в командный пункт. Вы же, как и планировалось, будете командовать на местах, связавшись одновременно со всеми, я передал приказ. Приказ всем силам республики, боевая готовность. Враг у нашего порога. Адмирал, что у вас? Генерал, вам бы это видеть». Послышался тревожный голос адмирала Джерджерда. «Это, что это, лейтенант Вардин? Не могу знать. Сенсоры, фиксирующие энергию, будто взбесились. Зайдя в командный пункт, я тут же ринулся к галотактическому столу и перевел вызов на него. Переведите изображение с датчиков на связь, потребовал я. В сам корабль были вмонтированы камеры, которые могли показывать ситуацию на специальных мониторах. Сделаны они были для контроля ситуации со стороны резервного мостика, который находился в глубине корпуса и не имел обзорных иллюминаторов. Передо мной предстал странный корабль, будто со свалки. Он был неправильной формы, хоть и напоминал чем-то отдаленно проведение, хотя по узлам он больше напоминал переделанный и удлиненный бунтарь. Но поражало то, что нос корабля не был копьевидным, как у всех кораблей Конфедерации. Он был будто разрушен, расширен, а в центре его располагалось огромное кольцо. Что же это за бандурина? Это орудие? Что с показателями энергии, лейтенант? Задал я вопрос. Сенсоры показывают отрицательное значение, будто ионное орудие. Но это переделанный бунтарь, пусть и удлиненный, но на нем не должны быть ионки. Твою мать, выразился я, срочно. Маневр уклонения для всей эскадры, что у него по курсу. Но, генерал, исполняй, Дайн. Рявкнул я так, что находящиеся внутри командного пункта офицеры клонов и некоторые джедаи отшатнулись. Так точно, всем кораблям, маневр уклонения. Однако поздно. По камерам я видел, что орудие уже начало зарядку. Корпус корабля-мутанта чуть довернулся и сделал залп. Огромное кольцо энергии исторгло монструозное орудие и оно поглотило эскадру. Импульс полностью обесточил часть кораблей и не дошел до атмосферы планеты, но это и не важно. Сейчас пойдут десантные корабли сепаратистов. Всем на первой линии, кого не задел заряд, он не смог поглотить всю эскадру, это хорошо. Огонь по этому кораблю, рассосредоточить строй, уничтожьте мне его. Генерал Пешашаша, генерал. Послышался голос Дайна Джерджерда. Адмирал, адмирал, вы в порядке? Связь вас плохо, Пеша. По отчетам лейтенанта Охры, часть узлов вышла из строя, но корабль цел. В некоторых отсеках Пешаша отключена ЗЖО. Два венатора. Верность и гордость, выведены из строя, связь с ними Пешашаша нет. Додонна, связался я с капитаном, выводи свой корабль в космос, передай командование второй линии капитану Рейтлу. Адмирал, постарайтесь увести воздаяние в сторону и, если получится, выпустите истребители Галли. Держите меня в курсе. Ионное импульсное орудие тут явно не того уровня, что установили в свое время на злобе Гривуса, а значит, это лишь прототип, который может стрелять не так часто, либо иметь еще какие-то дополнительные минусы. Один из этих минусов – это то, что орудие не смогло вывести полностью из строя мой флагман. Он остался частично функционирующим. А вот венаторам, что попали под удар, повезло меньше. Зжо, может, осталась целой, надеюсь хоть на это. Гибель своих подчиненных я хотел меньше всего. Луминара, обратился я к женщине. Ты остаешься за главную. Я же иду к своему истребителю и отправляюсь на первую линию. Я хочу лично уничтожить это дерьмо. Действуй по плану. Ты меня поняла? Да, магистр. Чуть поклонилась женщина. Моя дельта находилась на одной из платформ. Вы не возьмете с собой эскадрильи? Я и так вывел венатор до Донны в космос. Надеюсь, что для запуска истребителей Галли энергии адмиралу хватит, чтобы не тратить топливо и не загружать пилотов. Выпуск истребителей решили начать по появлению противников. Возможно, воздаяние успело выпустить часть истребителей. Однако, одна эскадрилья Галли располагалась на венаторе «Верность». Он входил в список кораблей, что были приписаны корпусу Галли. И на нем располагалось точно 4 эскадрильи, точнее, это один легион истребителей. Сама Галлия и еще один легион располагался на моем флагмане. Выйдя на платформу, игнорируя дождь, я подошел к дельте, раскрашенный в зеленый цвет. ВВ уже успел занять свое место. Ну что же, пора бы нам немного полетать. Глава 70. Война клонов. 31. Первая битва при Камина. 3. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777. Поразительно, восхитился Пассилар Дженти, наблюдая за тем, как флагман эскадры Лайта Флейнгстера и еще 2 венатора резко взяли вниз из-за отключившихся систем безопасности. Атака на Камина преследовала его самые обычные, эгоистичные амбиции. Куривер жаждал сместить графа Дуку с места руководителя КНС. Престарелый, бывший джедай сейчас пользовался большим авторитетом. Ему не вредили поражения, которые республика нанесла КНС. Наоборот, они лишь сплотить смогли всех вокруг Дуку. Однако Пассила это не устраивало, поэтому он решил, что благодаря своим победам в войне он сможет возвыситься. А какая победа однозначно сделает его самым авторитетным и лучшим кандидатом на пост главы КНС? Естественно, победа над легендой, Лайтом Флейнгстаром. Этот разумный уже успел ему подгадить, выиграв битву у проливов Маластера, одолев самого Тринча. Флейнгстар имеет репутацию превосходного адмирала и считается лучшим командующим среди республики и джедаев. Одолеть Флейнгстара, разрушить клонирующую систему Камина. Что там Дуку? С такими достижениями, он может кого угодно за пояс заткнуть. И для реализации своего плана, Пассил вошел в контакт с Мерой. Мерой происходил с планеты Мон Каламари и являлся одним из лучших командиров сепаратистов. Многие ставили его на один уровень с генералом Гривусом. Жаль, с Гривусом он контактировать не смог, но и Мерой был неплохой заменой. Их агенты узнали о важном, стратегическом источнике энергии, расположенном под Тайпока-Сити. Его уничтожение вырубит планетарный щит, и их корабли смогут обрушить дождь из турболазеров на этот город, полностью уничтожая клонов. Жаль только, что ионно-импульсная пушка, совместное детище инженеров Техносоюза, инженерного корпуса добровольцев с Дока и доков Помонта, может стрелять не так часто, как хотелось бы. Энергетическая установка переделанного разрушителя типа «Бунтарь», даже несмотря на то, что и ее модернизировали, буквально не выдерживала частые выстрелы такого орудия. По словам Мерея, лучше бы для испытательного стенда этого орудия использовать барышник, однако кораблестроители не успели переделать барышник под эту цель. А вот версия бунтаря пришлась как раз кстати. Справедливое воздаяние, подаренное этим идиотом Сеймучи Лайту Флейнгстару, стал буквально, как кость в горле. Его появление обычно сопровождалось огромными потерями. Звучали возгласы, требующие уничтожить этот корабль любой ценой. И вот сейчас, ему, Пассилу Ардженте, поистине улыбнулась удача. Флагман пусть и пострадал меньше венаторов, чьи энергоустановки полностью вырубились, но явно был жив и сейчас лениво отползал в сторону. Ясно видно, что сейчас флагман не боец. Да, кратко кивнул сидящий рядом Мерой. Выбить из битвы сильнейшее оружие врага – это основа основ. Джедаи хорошо усвоили эту науку на Атракине. Вот только Флейнгстар даже в самых ужасных своих кошмарах явно не мог предположить, что мы будем что-то иметь против его суперлинкора. В голосе Монкала Марце чувствовалось удовлетворение. Жаль, орудие не сможет выстрелить ближайшие сутки. Впрочем, это и не важно. Приказ – начать десантную операцию. Кораблям прикрытие – прикрыть десантников. Против них, после выстрела, осталось 9 венаторов. Акклиматоров не было заметно. Претор выведен из строя. На стороне КНС выступает 11 бунтарей и 7 барышников. Будь сейчас в строю претор, их силы ждал бы разгром. Щиты суперлинкора слишком прочны, а его турболазеры мощнее прочих. Их бы уработали в ноль. Однако они даже могут выпускать истребители, подметил Арджентти. Это и не важно, спокойно произнес Мерой. Сближаемся с претором. Флагман надо уничтожить. Выведенные из строя венаторы игнорировать. Так точно, отозвался офицер, ответственный за передвижение их флагманского бунтаря. Пусть основное орудие не может выстрелить еще сутки, но турболазеры на бунтаре сделают свое дело. Командир, истребители противника прямо по курсу, они прикрывают воздаяние. Запустите наши гиены, не сбавлять темп продвижения. Пусть их флагман рухнет на камина, резко произнес Арджентти, на что Мерой поморщился. Ему пришлось раз пять переделывать планы Арджентти, который ничего не смыслил в бою, зато пытался добыть себе славу великого полководца, замахиваясь на того, кто, по признанию Мерея, был в разы лучше его самого. Если бы на Атракине был бы Флейнгстар, он бы уже давно покоился в земле. Однако ему повезло. Пусть против него работало сразу два магистра джедая, и план по уничтожению ресурсов Атракина был сорван спецотрядом, он смог нанести противнику ряд чувственных поражений. Сейчас же республиканским войскам предстояло испытать его навыки в атаке. Будь у Флейнгстара его суперлинкор, но сейчас корабль клюнул носом вниз, выпуская из своего ангара истребители, тем не менее судно не могло обороняться. «Мы на расстоянии выстрела», — раздался голос одного из его преданных капитанов, что командовал барышником. «Огонь без приказа по их флагману», — повторился Мерой. «Я хочу видеть, как его обломки падают на камина». Центральная группа открыла огонь. В построении республики, после атаки ионно-импульсного орудия образовалась брешь. Всего прямо у камина было собрано 12 линкоров во главе с суперлинкором. Это примерно процентов 70 кораблей, что вверены 13-й секторальной армии. Он даже отозвал, по сообщениям разведки, из патруля две группы. Настолько серьезно республика восприняла их атаку. Акклиматоры, к слову, на орбите отсутствовали. Наверное, их ввели в атмосферу, чтобы те атаковали десантные суда. Построение республиканцев напоминало три треугольника, что находились примерно над Тайпока-Сити. Центральная группа состояла из флагманского претора и двух венаторов. Группа слева из пяти венаторов и группа справа из четырех венаторов. Судя по всему, Флейнгстар расположил свои корабли так, чтобы десантные корабли конфедерации устремились на его правый фланг. Вектор захода на Тайпока-Сити был наиболее длинным именно через этот фланг, однако там не было монструозного суперлинкора и поменьше венаторов. Он хотел, чтобы Мерой сосредоточил атаку по правому флангу, втягивая их острие на этот фланг и смещая центр и левый фланг им в тыл. Мерой поймал себя на мысли, что не будь у посила Арджентти этого орудия, он бы так и поступил. Не потому что идиот, просто единственный шанс всем его силам выполнить поставленную задачу – это любой ценой добраться до генератора энергии под Тайпока-Сити. А для этого следовало прорваться на планету, неважно это ловушка его космических сил или нет. Но теперь все было совершенно иначе. Хотелось бы посмотреть на лицо Флейнгстара, увидевшим всю ситуацию. Впрочем, возможно, скоро им представится шанс. Конечно, никто не думал, что магистра удастся взять живым, тем более такого. Мерой видел записи того, на что способен этот джедай. Они всплывали то тут, то там, и он представлял хорошо свои шансы и шансы своего элитного отряда монкаламарских десантников на то, чтобы выйти живыми после столкновения с этим разумным. И простого падавана, порой, очень тяжело свалить, а магистры высшего совета, это элита, лучшие и сильнейшие воины. Но если не сражаться с ним, намереваясь пленить, а устроить, отключив щиты и орбитальную бомбардировку, или уничтожить корабль, на котором он находится. Мерой сомневался, что магистру удастся уцелеть при взрыве реактора, или разломе корабля с выходом в космос экипажа, или обрушением платформ Тайпака-Сити в океан, если только он не сбежит на своем не менее легендарном корабле, переделанном звездном курьере. Дуку от чего-то очень хотел заполучить этот корабль, хотя, в принципе, понятно, почему граф желает его. На нем, должно быть, остались следы, ведущие к шпионам, что были в КНС. Мера имела информацию, как один из командиров, что в КНС есть множество шпионов и сомнительных личностей, вроде бывших джедаев, которые могли бы сливать гендиру сенатской разведки Айсарду и формальному главе разведки ордена джедаев, Флейнгстару, стратегическую информацию. Притом, учитывая Зета Зориния, агенты могли быть высокопоставленными членами КНС, что осложняло не только их поиск, но и уничтожение. Впрочем, сейчас это дело десятое. Мерой сосредоточенно смотрел на вспыхивающие на корпусе могучего корабля султаны взрывов. Его броню что, невозможно пробить? Задался вопросом один из офицеров. Командир, их венаторы начали маневр поворота. Они собираются защищать корабль. Тем самым они ломают свой ордер и подставляют фланги, задумчиво произнес Мерой, наблюдая за маневрами. Флейнгстар решил защитить свою бесполезную, огромную игрушку, пожертвовав целостностью соединения. Нашим десантным кораблям будет удобнее высаживать войска. План удался, он сцепил руки. Из атмосферы планеты Камина поднимается еще один венатор, сообщил офицер. Резерв, или его капитан осуществлял координацию сил в атмосфере планеты. Мы не должны сбавлять темп, каким бы ни был ответ на этот вопрос. КХМ. Гиены сцепились с их истребителями, но сами эскадрильи концентрируются у поверженного корабля. Иногда выстрелы турболазеров, что предназначались флагману, попадали по вражеским истребителям, сразу же сбивая щит, чем без зазрения совести пользовались дроиды. Пришлось, правда, подвести управляющие барышники поближе, но Мерой старался держать их в стороне, что и предопределило первый, неприятный сюрприз, которого он не ожидал. По два венатора с каждой группой резко развернулись, насколько это возможно для кораблей их размеров, и начали атаку на их строй. Они идут к барышникам связи. После стольких лет, с момента блокады Набу, КНС разработали новые протоколы и внедрили новые технологии работы дроидов. Теперь для наземных войск не требовалась постоянная связь со станцией на орбите, хотя и была желательной. А вот в космическом бою ситуация была чуть хуже. Гиены и стервятники зависели от своих управляющих станций, которые находились на барышниках. Точнее сказать, их эффективность зависела от управляющих кораблей. Они могли бы действовать и автономно, но лучше действовали, когда корабли станции располагались в радиусе связи. Они полностью игнорируют наш бунтарь, задумчиво произнес Мерой. Их цель – атаковать барышники управления, но как они догадались, какие из барышников, что мы привели, являются станцией? Его походный ордер включал бунтари на первой линии и барышники на второй. Притом ни один из кораблей-носителей не выделялся как-либо. Увидеть после залпа, откуда взлетала основная масса истребителей и где ангары были заполнены ими, они никак не могли. Сэр, полагаю, это связано со странной активностью их системы связи. Рядом с флагманом зафиксированы сбои в управлении истребителями, доложил офицер. Они взломали частоты, или скорее угадали их и забили контрприказами. Что это за тактика? Республиканские флотоводцы опираются на тактику линейного боя. МЛА они предпочитают оставлять на откуп МЛА. Возможно, адмирал Джерджерот решил хоть как-то сократить ущерб. Стервятники работали с вражескими МЛА, которые вились у флагмана, а вот гиены старались атаковать обесточенный корабль. Судя по вектору атаки, их венаторы решили атаковать именно корабли управления. Два наших барышника из девяти несли все наши МЛА, а все остальные отвечают за перенос десанта. Что делать, если продолжит продвижение к флагману, а венаторы действительно, судя по залпам, сделали своей целью барышники, что управляют МЛА, то они могут лишиться истребителей, но ценой этого станет уничтоженный претор. С другой стороны, лишиться МЛА, учитывая то, что есть джедайские истребители, а джедаи известны, как одни из лучших пилотов в галактике, это подвергнет лишней опасности эскадру, ведь под прикрытием джедайских МЛА им могут нанести урон. Он мог бы начать сужать построение, заключая венаторы в клещи. Против десятки бунтарей, четыре венатора не выиграют, а все их МЛА сейчас летают рядом с флагманом. Рядом с венаторами есть лишь прикрытие. Доклад. Одна из эскадрилий, что находится рядом с венатором, ведется в бой истребителем типа Дельта-7. Судя по данным, это, возможно, истребитель Адигалли. Мы фиксируем наличие еще одной Дельты, что отделилось от группы вражеского флагмана. До этого у их флагмана было 3 Дельты, однако в течение боя к ним подлетела еще одна. Венаторы вышли на расстояние удара. Доклад. Десант начал высадку на платформы Тайпака-Сити. Слишком плотный огонь их артиллерии. Все доступные противнику аккламаторы находятся в атмосфере планеты и подбивают наши десантные корабли. Их венаторы на орбите почти не обращают внимания на десант, сосредоточившись на защите флагмана. Десант ушел, они скорее всего хотят уничтожить МЛА, либо нивелировать воздействие МЛА на обесточенный флагман и вызвать огонь бунтарей на свои венаторы, чтобы мы также не стреляли по флагману. Однако стратегической целью операции является уничтожение клонирующей инфраструктуры, Мерой кивнул. Так что переведите стервятники и гиены в автономный режим. Пусть прикроют наш десант на поверхности планеты и подавят своим огнем, как смогут, артиллерию врага. Отставить, резко произнес Ардженти, собрав на себе удивленные взгляды. Тайпака-Сити обождет. Сейчас главное уничтожить Претор, громко заявил посол Ардженти. Нет, главнее, это успех десантной операции. Мерой, сосредоточьте все силы на Преторе. Но если мы уничтожим Тайпака-Сити десантом, даже не важно то, что у Флейнгстера есть Претор, возразил Мерой. Клоны будут уничтожены. Это куда ценнее Претора, с текущим темпом войны. У нас есть уникальный шанс поставить Флейнгстера на место, командир, резко ответил посол. Понимаете, самого Лайта Флейнгстера. Уничтожение Тайпака-Сити с этим справится лучше, чем уничтожение Претора. Так не только Лайта унизить, но и Сяучи из Куэта, который передал этот Претор ему. Вы путаете личные амбиции со стратегическими целями, магистрат Ардженти. Советую вам помолчать, командир, и слушать того, старше вас и опытнее, выплюнул посол. Я приказываю атаковать вражеский флагман. Исполнять. Есть, со вздохом ответил Мерой, почему-то начав ощущать горький привкус. Держать оборону. Надрывалась Луминара, держа связь с Эйлой и Секурой. Работали СТУ, работали АТАТы и АТРТ, выставленные на платформы по небу. Слышался рев двигателей аккламаторов и АРС-170. В небе над Тайпака-Сити разгорелся настоящий, беспощадный бой. Часть вражеских МЛА прикрывала десантные корабли Конфедерации. Хотя их объем был не особо большим, верно, их МЛА отвлекли в бою, в космосе. Из того, что сейчас Луминаре было известно, это то, что враг смог вывести из строя Претор. Каким образом конфедераты это сделали, неясно, но магистр выглядел слегка взбешенным этой ситуацией. Эйла, доклад, в бою было не до фамильярностей. Мы выбиваем противника из нашего сектора. Их дроиды стараются прорваться к инкубаторам, но мой корпус занял оборону. Занял почти круговую оборону. Они смогли выбить наши СТУ, в результате их приземлилось куда больше. Не отказалась бы от подкрепления. Я свяжусь с Кинто, пообещала она. Над его зоной ответственности было довольно тихо, потому как он находился именно на том фланге, куда хотел заманить врагов магистр. И почти все десантные корабли КНС были сбиты в той области. Он вам поможет. Было бы неплохо. Снайперы. Блай, вычисли их. Изображение Эйлы исчезло. Генерал Луминара. Перед ней появилось изображение клона. Доклад от командира Альфа-17. Первую линию обороны завода с третьим поколением собираются штурмовать. Командир просит у вас подкрепление. Подкрепление будет, пообещала она. Борис, бери полк из нашего легиона, скооперируйся с Сефранс и помоги Альфе. Да, мастер, поклонилась девушка. Дэн, обратилась она к одному из клонов. Вы готовы? Да, командир Альфе, произнес означенный клон. Группа, внимание. Как же все трудно. Хайпери поселила уверенность во многих джедаях, что находится под командованием магистра Флейнгстера, что уж где-где, а под его командованием, война будет не такой уж и трудной. Однако стоило на горизонте показаться не самому глупому командующему КНС, как все стало сложнее. Луминара слабо разбиралась в том, что звалось уровень полководческого таланта. Апаранцизис и Лайт Флейнгстар долгое время считались лучшими полководцами Ордена Джедаев, и все на этом. Однако галактика полна талантливых разумных помимо них самих. И, как итог, враг смог пробить все три линии обороны, внести сумятицу в первую, пройти вторую и связать боем третью. Это очень серьезно. Их дроиды-амфибии что-то задумали, с ней связался Кавай, генерал обороны Камина. Мастер Ундули, Они что, собираются атаковать опоры? Вполне возможно, генерал. Луминара устало потерла виски. Вам в любом случае надлежит их встретить, если рыцарь Кеноби не сможет вынести все амфибии. Энакин Скайуокер, мастеру Ундули, послышался голос юного падавана. Оби-Ван Кеноби был подбит, его истребитель упал на воду. Сила, вздохнула Луминара. Но он жив, я помогу ему. Отставить, Скайуокер, возразила Луминара. Сосредоточься на том, что уничтожить дроиды-амфибии. Оби-Вану помогут каменоанцы. Генерал, да, поможем, согласился Кавай. И все равно Скайуокер поступил по-своему. Он напал на одну из морских тварей, что обитала на Камина, получив повреждения, посадил звездолет. Луминара, появилось изображение магистра Флейнгстера на Голостоле. Мои силы сейчас атакуют вражескую эскадру. Пусть все эскадрильи выйдут из атмосферы и присоединятся в космосе к атаке. Но магистр, вторая линия обороны, сейчас не имеет смысла, продолжил он за нее, потому как у тебя непосредственный контакт с противником. Третья линия обороны задействована, нам нет нужды использовать истребители и аккламаторы в качестве артиллерии. Передай приказ второй линии выйти в космос и присоединиться к сражению. Третья линия обороны пусть держится, однако все решится именно в космосе. Кто одержит победу там, одержит победу в битве. Исполняй. Так точно, непривычно ответила Луминара. Пусть у нее было много вопросов к магистру, особенно из-за его не совсем джедайского характера и слухов, что иногда бродили о том, что он то в отношениях с магистром Ти, то в отношениях даже со своей бывшей ученицей. Но к чему все же не было вопросов, так это к факту, кто именно здесь командует, и тому, что Флейнгстар сейчас лучший полководец со стороны Республики Прикамина. Понадобится время на вывод аккламаторов. Мы их не будем дожидаться. Закончив вызов с Луминарой, я вызвал Джерджерода. Адмирал, что с нашим флагманом? Повреждения оказались менее значительными, чем предполагалось изначально. Мы вскоре восстановим подачу энергии. Нас спасло то, что основные и даже многие резервные энергетические узлы были спрятаны в особом корпусе. Хорошо, спасибо. Я ожидаю, адмирал, того, что вы очень хотите рассказать сепаратистам, как же они ошиблись, ударив по нам этим орудием. Лицо Дайна исказилось от ярости и, казалось, побелело. Мужчина сжал кулаки. О, не сомневайтесь, генерал. Как только мы восстановим подачу энергии по флагману, я лично поведу атаку вперед. Я припомню им каждую минуту нахождения нашего корабля без энергии. Жестко. Надо будет пообщаться с Лирой насчет этой их ионно-импульсной пушки. Первоначальный гнев за применение такого оружия от меня отступил. На войне, как известно, все средства хороши. Так что остается им только похлопать за то, какую они комбинацию провернули. В остальном же битва протекала с нашим преимуществом и неудивительно. Они согнали все возможные силы, какие смогли, под командование Мерея. И я согнал почти все свои возможные силы. Правда, они не купились на мою ловушку, сделав ход конем. И вторая с третьей линии обороны столкнулись с куда большим количеством проблем, но стойко их преодолели. Их же дроиды-амфибии уже устремились атаковать генератор энергии, который не существовал. Кавай, который мне докладывал, посчитал эту атаку за попытку напасть на подводную инфраструктуру Камина. Впрочем, и неважно, сепаратистов встретили. Я же собирался прямо сейчас, раз и навсегда поставить точку в этой битве, уничтожив их флагманское орудие, так сказать. Учитывая то, что для Лафета они поиздевались над бунтарем и то, что энергосистема корабля не способна выдержать несколько выстрелов кряду, все же это не зловещий Гривуса. Еще одного такого выстрела быть не может. Именно это мне сообщила рыцарь Палейта. По ее расчетам, данному кораблю нужно минимум часов 6, а лучше больше, чтобы выстрелить второй раз без последствий. Но мы закончим раньше. Из атмосферы начали показываться эскадрильи, что я вызвал. Галлия, ты меня слышишь? Я связался с Ади. Изображение Талатианки кивнуло. Выводим все эскадрильи в бой. Цель – флагманский бунтарь. Для прикрытия наших кораблей оставляем самый минимум. Зеленая эскадрилья – построится за мной. Так точно. Синяя эскадрилья – оранжевая, красная, розовая, перечислила Галлия. Жадина, идем в атаку. Генерал, как насчет того, чтобы забиться о том, кто именно запишет на свой счет флагман? Жадина, не жадничай, ответила ему Галлия. Простите его, магистр, он слегка. Мы щедро наградим того, кто поставит точку в существовании их флагмана, ответил я. Если это будешь ты, то даже без споров, я выполню, по мере своих сил, твои пожелания, жадина. В таком случае, я бы хотел себе индивидуальный аир, под заказ, за ваш счет, жадина. Хорошо, согласился я, однако это действует лишь при одном условии, ты уничтожишь флагман. Ха-ха, считайте, что он уже взорван, генерал Флейнгстар, он неисправим, вздохнула Галлия. Все, кто не был назван, защищайте наши корабли. Что же, мы и так подзадержались. Переходим в контратаку. Глава 71. Война клонов. 32. Первая битва при Камина. 4. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777. Зеленая эскадрилья выстроилась за мной. Под командованием Дельт, аиры клонов устремились вперед, в атаку. Это не напоминало атаку, которую проводил Энакин на корабли в мультилисериале. Там участвовали Y-винги, которые только-только начали масштабно поступать на наше вооружение. И то, стоит учесть, что поступали они в первую очередь в те части, что в них нуждались. То есть в те, что прямо сейчас ведут бой, к ним прибывали Актламаторы и Венаторы с бомбардировщиками. Мою системную армию это событие пока что миновало, так что атаковали мы вполне стандартными истребителями. С крылья в боевой режим, донесся голос Зеленого 3, являющегося командиром эскадрильи. Командиром истребительного легиона Галлии являлся Жадина, из черной эскадрильи. Он командовал 8-м истребительным корпусом, наряду с Адеей руководил черной эскадрильей. По сообщениям Галлии, там собрались самые обученные пилоты-клоны. В будущем, возможно, они станут истинными асами. Пока что опыта у них маловато. Клона командира, что командовал зеленой эскадрильей и подчинялся Жадине, звали Петля. «Идем за вами, генерал Флейнгстар», — донесся голос Петли. «Хорошо, держим строй», — сообщил я. «Их это орудие, судя по оперативному анализу, не сможет выстрелить ближайшие несколько часов, а может быть даже сутки. Так что не дрейф, прорываемся и накидываем им протонками. Розовая эскадрилья, заходите по дуге, надо выбить генератор щита. Остерегайтесь их зениток, корабли КНС имеют множество маломощных пушек. Однако из-за перепада энергии, возможно, они не смогут использовать их все», — послышался голос рыцаря Палейты. «Магистр, я провела анализ, насколько это возможно сейчас. Скорее всего, из-за перепада напряжения, пострадала не только скорострельность головного орудия, но и стандартное вооружение. Хотя щиты у него есть. Тогда тем более щиты надо снести», — сообщила Галлия. «Что? Их корабли концентрируются вокруг флагмана. Фиксирую пуск. Из их флагмана и одного из барышников стартовали истребители монкаламарского производства. Их уже сбивали. Их ведет Мерой», — произнес я, отметив, что одна из амфибий отлетела от флагманского бунтаря. «Что будем делать? Мерой так или иначе собьют. Все это может быть не больше, чем просто акция по нашему отвлечению от флагмана. Продолжаем операцию. Внимание, зенитный огонь, старайтесь точно повторять маневры летящих впереди вас джедаев. Во главе каждой эскадрильи встал джедай ранга рыцаря. То были рыцари из списка джедаев-асов, которые являлись генералами в корпусе Ади. Атакуем, друзья». «Так точно, огонь действительно был довольно плотным. Однако когда ты способен предвидеть любую атаку, даже огонь космических кораблей для тебя не страшен. Хотя предвидение варьировалось от случая к случаю. Были джедаи, вроде меня, которые реагировали очень быстро, и вражеский огонь нам ничего не мог сделать. А кто-то уже успел погибнуть. Генерал Вейдж», — громко произнес один из клонов. «Генерала, что вел золотую эскадрилью, распылило на атомы вместе с истребителем. В него попало сразу несколько турболазерных залпов, снесло щиты. Вывести машину из-под удара он не успел». «Спокойно», — призвал я больше именно джедаев. «Клоны быстро пришли в себя, а вот мои товарищи, ощутив смерть такого же одаренного, как и они, могли бы начать нервничать». «Магистр Лайт, на связи рыцарь Перпол», — произнес Науталанин, один из асов. «Как вы и приказывали, мы зашли по дуге, однако там ждала засада в виде их мла. Вступили в бой. Возьмите двух своих подчиненных, но атакуйте их щиты», — потребовал я, закладывая вираж, уводя зеленую эскадрилью в нижнюю полусферу бунтаря. «Из-за строительства этого орудия, их генератор щита вынесен на поверхность конструкции и особенно уязвим. Нам нужно вынести сперва его, чтобы полностью уничтожить корабль». «Исполнять, магистр». «Мла противника, прямо по курсу, явились», — хмуро произнес. «Ну давайте», — я нажал на гашетку, активируя турболазеры. Раздались выстрелы, что обрывали механическую жизнь сепаратистских дроидов-истребителей. Видимо, не всех послали крушить мой флагман, и хотят защитить свой флагман. Вот только я им этого не дам. Эскадрилья разошлась, разомкнув строй и вступила в бой. Впрочем, атаку мы не отменяли, беря все так же на прицел, монструозный бунтарь, на котором уже расцвели вспышки взрывов. Их щиты были уничтожены. Так, внимание, сзади было сбито сразу два зеленых. Цели их орудия. Огонь всеми протонными торпедами. Истребители клонов полетели в сторону корабля. От огня орудий его защитников и мла противников было уничтожено еще четверо. Один из зеленой эскадрильи, два из оранжевой и еще один рыцарь-джедай. Ну же, протонные торпеды устремились к цели. Маневр уклонения на таком расстоянии, на таком судне они провести не смогут. Щитов нет. Удар придется прямо в монструозный зев их флагмана. Детонация боеголовок чувствовалась даже в кокпите. И я запишу его себе. Из строя черной эскадрильи вырвался жадина. Получай, ублюдок. Он был последним, кто выстрелил точно в орудие. Теперь понятно его имя. Явился самым последним и забрал самый важный фраг. Никогда не любил таких сокомандников. Впрочем, и глупо его ругать. Их флагман пошел в разнос. Послышался голос Дайна. «Генерал, к нам вернулась энергия и сканеры, что отвечают за проверку энергетических сигналов вражеских кораблей, словно взбесились. Заложив крутой вираж и тут же вынеся огнем турболазеров два мла противника, я заметил, как на воздаянии вновь появилась энергия. Корабль, клевавший носом вниз, будто получил второе дыхание. Ожили орудия и само могучее судно начало подниматься вверх. Сзади произошло нечто пугающее. Сепаратистский бунтарь взорвался так, что это ощутили, казалось, во всей системе. Что же, похоже, эта эпопея близка к концу. Группа атаки отступаем. Новая цель – уничтожить мла противника. Адмирал, капитаны венаторов и аккламаторов, ваша очередь. Корабли КНС, казалось, не заметили гибели флагмана. Мертв ли Пассилар Дженти? Он точно должен был быть на флагмане во время удара. Но проверять я не спешил. Сейчас важнее мера и эскадра. Дельта был довольно быстрым истребителем, а в сочетании с рефлексами джедаев, очень опасным. Разумеется, не все джедаи представляли опасность, даже среди асов были вполне обычные рыцари. Но я к таким не относился. Мои техники восприятия действовали в том числе и в космическом бою. Так что, прямо в космосе я крутил такие фортели, от которых, судя по эмоциям, что испытывали некоторые клоны, нижняя челюсть грози пробить кабину и улететь в бесконечность. Тем временем, четыре венатора вступило ожесточенную перестрелку с восьмеркой бунтарей. Казалось бы, перевес был на нашей стороне. Венаторы больше и сильнее бунтаря. Однако во второй линии их построения прибывало, все еще, 10 барышников, которые начали движение вперед. За четверкой венаторов выравнивался мой флагман, вокруг которым целым роем кружили недобитки из вражеских мла. К ним мы и устремились. Впрочем, пока мы долетели, вражеские мла в основном играли роль обломков. Причина здесь проста. Траун использовал ту свою тактику, выманив, по сути, на флагман их гиены стервятников, а после забив эфир. Так как корабли перехвата сверхдальнего перелета погибли, а Траун был завербован мной, то об этой тактике в КНС никто не узнал. И контрмеры не были предприняты, хотя Набу их и научила делать автономные в один, а не размещать контроль на космическом корабле. Вот и сейчас гиены и стервятники были вялыми и легко сбивались. Приказ всем, участвуйте в атаке на эскадру сепаратистов. Зеленая эскадрилья, за мной. Уничтожим прорвавшегося мера и его сопровождение, мы устремились в атмосферу. Тайпока Сити, с высоты, выглядел потрепанным. В крыше одного из зданий торчал десантный транспорт Торговой Федерации, явно пошел на таран, либо был неудачно подбит. Десантный транспорт КНС. Мелькали вспышки вдали, свидетельствующие о том, что сражение еще не прекратилось. Луминара, связался с Ундули. Мне нужен доклад о ситуации. По нашим данным, меры в сопровождении нескольких истребителей и амфибий вошли в атмосферу. Мерилианка взглянула куда-то поверх меня. Да, был сигнал, кивнула женщина. Меры и его истребители в количестве 5 машин погрузились под воду. Кавай предположил то, что они собираются атаковать одну из платформ и сосредоточил подводные силы у них, однако Мера и его подчиненные проигнорировали платформы. Сейчас они, магистр, поступает сигнал, что группа Мера выходит из-под воды. Точка выхода, передо мной появилась траектория и координаты. Спасибо, Луминара, доклад по ситуации заслушаю позже, вам точно есть, что доложить. Зеленая эскадрилья, за мной. Я направил истребитель на восток, идя к точке, откуда должны появиться истребители Мон Каламари. Звездный истребитель Мон Каламари. Самый известный, Акула, истребитель Мере, он на скрине, как раз. Вода вспенилась и оттуда вырвалось 5 мла. Мерой, может, по-хорошему договоримся? Я связался с их лидером. Передо мной возникло лицо командующего Мерея. Я слышал, что ты заботишься о своих подчиненных. Командир, может, сдашься? Даю слово, что мы будем уважать ваши права. С чего ты взял, что я тебя послушаю, Light Flying Star? Спросил Мон Каламарец. На орбите, мой флагман пришел в себя. Право слово, ваша пушка меня напугала, я это признаю, однако наши корабли уже оклемались и идут в бой. Против справедливого воздаяния вы ничего не сможете сделать, это раз. Два, ваш флагман взорван. Понятия не имею, что спасило Марджентти, вполне вероятно он выжил, но вы лишились своего главного преимущества. Еще в первом пункте. Три, все ваши силы планомерно зачищаются, что в Тайпока-Сити, что в космосе. Подозреваю, что своей атакой ты пытался проверить информацию, полученную из определенного источника, об уязвимости камина. Ее тебе предоставил посыл Арджентти. А знаешь, кто ему отдал файл об уязвимости? Сам Ян Дуку. Не может быть, сухо произнес Мон Каламари. Может, Дуку, ситх. И ему не нравился факт наличия амбиций посыл Арджентти, который все еще хочет возглавить КНС. Иными словами, вся эта битва, эта интрига, призванная уничтожить конкурента Дуку и тебя, заодно, ибо слишком уж ты талантлив, плюс руководитель сепаратистов явно сделал ставку на Гривуса, который просто ненавидит джедаев. Твой же идеализм, ему, как кость в горле, ведь ты искренне считаешь врагами не джедаев, а саму систему республики, что ситху, разумеется, не нужно. Так что, будешь сдаваться, мы летели в атмосфере. Глан, назвал он имя одного из своих подчиненных. Сдавайтесь. Командир, вы что ему верите? Неважно, ответил Мерой. Верю я Флейнг Стару, или нет, мы проиграем, так или иначе. А я же, генерал Мерой, герой Атракина. Так его прозвали просепаратистские СМИ. Я не могу позволить себе сдаться и буду сражаться до конца. Тогда и мы с вами. Хватит, резко оборвал я их переговоры. Хочешь сражаться, так тому и быть, Мерой. Моя эскадрилья летела прямо за группой Мон Каламари, когда Мерой резко направил свой истребитель вновь в воду. Мы пролетели над местом ухода под воду. Если они сдаются, сопроводите их на посадочную платформу, а если нет, уничтожить. Отдал приказ клонам, заложив вираж. Я же расправлюсь с Мероем. Истребитель сепаратиста появился из-под воды, когда я закладывал очередной вираж, разворачивая машину. Он выпустил две ракеты в мою сторону, которые заходили по дуге, причем с двух разных сторон. Как интересно, сделано так, чтобы я не смог отклониться в сторону, но что если, едва выйдя из виража, а он подсчитал так, что ракеты по выходу из него попадут точно в меня, я выполнил особый маневр. Включить торможение и реверсивные двигатели, и я резко потянул на себя ручку управления истребителя. Дельта задрала нос и буквально отпрянула назад. Насколько я правильно помню, этот маневр зовется «Коброй». Выровняв истребитель, я отметил, что ракеты столкнулись друг с другом. Опасное оружие для неподготовленного пилота. А теперь форсаж. Я перешел в атаку, наклонив истребитель и атаковав Акулу. Он в то же время перешел в движение, выйдя из воды, но пойдя вперед, таким образом пролетев подо мной, а впереди платформа, на которой была битва. Пролетев между опорами, я развернулся. Ну и где он? Опять нырнул? Ну да, он опять атаковал снизу, в этот раз не ракетами. Стоило мне пролететь его место дислокации, как он тут же вылетел из-под воды и открыл огонь из пушек. Выполнив пару боковых маневров, я убедился, что Мерой не слабый пилот и вполне уверенно держал меня на мушке. Второй раз Кобра с ним может не сработать. Истребители у нас поманевреннее, чем на земле, да и он пилот не самый худший. А значит, надо брать не хитрыми маневрами и фигурами, а реакцией, в которой я его на порядок превосхожу. Мерой твердо вознамерился убить меня, и для него бой на истребителях – это вполне годный шанс это сделать. Ну пусть попробует. Я вновь включил тормоз и потянул гашетку на себя, пролетев мимо Мерой и устремившись к опорам Тайпока-Сити. Сам Мерой был готов к моему маневру и показал то, что если бы я просто попытался бы зайти к нему в тыл, то мог бы нарваться на ловушку, так как он начал разворачивать свою машину, едва я начал маневр, и я мог бы, в теории, оказаться под огнем его пушек. Опоры же были для него крайне неприятной местностью, потому что чем дальше мы углублялись в них, тем их было больше. И вот тут я продемонстрировал все, что может продемонстрировать хорошо обученный одаренный с потрясающей реакцией, лавируя меж опорами и выполняя между ними самые разные маневры, в том числе и те, которые могли бы быть расценены, как попытки зайти в тыл к Мерою. И он меня не подвел. Да, он смог открыть по мне огонь и даже пару раз зацепил, что меня, что опоры. Но уже через секунд 50, Мерой просто не успел среагировать на очередной мой ворот и не на полной, но на приличной скорости, влетел в одну из опор. Истребитель такого не выдержал, взорвавшись вместе со своим пилотом. Выбравшись из-под платформ, я созерцал картину, когда останки акулы, так звался его истребитель, падают в океан. «Покойся с миром, Мерой», со вздохом произнес я. «Адмирал, я возвращаюсь на флагман. Как обстоит ситуация? Наземные силы врага разгромлены», донеслось от Луминары. «Со мной тут ваша ученица», она сообщила, что она, отряд падаванов и дельты отразили атаку на третье поколение. «Казармы также зачищены от врагов. В космосе пока нет безоговорочной победы», произнес усталый голос Джерджерода. По нему было видно, что эта битва его порядком вымотала. «Однако наша огневая мощь неоспорима. Враг пытается прорваться и нанести урон флагману, но мы вышли почти на полную мощность производства энергии. Щиты восстановлены. Победа близка, генерал. Замечательно. Всем джедаям, используйте свои истребители и помогите нашим силам. Всем атаку, давите их». Бой продолжился еще от силы час, после чего часть кораблей сепаратистов начала разворачиваться, намереваясь уйти в гиперпространство. Однако отпускать их никто не планировал. Мла и прочие корабли накидывали им в двигатели, а после последовали за ними к Молавару. Прыгнуть сразу на триелузский маршрут, дабы скрыться на территории хаттов, они не могли. Я использовал гиперкольцо и прыгнул в гиперпространство вместе с флагманом и несколькими венаторами. Бой продолжился, и противник оказывал сопротивление. Один из уцелевших барышников будто бы прикрывался еще тремя. Именно на этом барышнике находится Пассилар Дженти. От него исходили сигналы о помощи всем флотам Кайнес, и вроде бы даже за ним отправили помощь. Вот только пока она прибудет. Мое предложение таково, Пассил, обратился я к Куриванцу, перехватив его связь. «Прошу прощения, лорд Тиранус, что беспокою вас», взглянул краем глаза на Дуку. «Вам будет разумнее сдаться. Вы все равно не сможете победить, а ваш корабль не способен совершить длинный гиперпрыжок. Ведь так, и что мне сдаться в республиканский плен, Флейнгстар?» Резко спросил он. «Я кому угодно согласен сдаться, но уж точно не тебе. В таком случае я просто уничтожу твой корабль», спокойно сообщил, «вместе с тобой. Ты же понимаешь, что уничтожение лидера мегакорпорации приведет к трагическим последствиям не только для него», произнес Дуку. «Тогда пусть сдастся», потребовал я. «Его оставшимся силам не выдержать удар моего флагмана с крайне обозленным на ваше игрище с ионно-импульсной пушкой экипажем. Мои воины требуют ответа за пережитый стресс, и сдача вражеского командующего будет достойным ответом. Генерал, в систему вошло еще два бунтаря и пять щедростей», послышался голос Дайна. «Справедливое воздаяние сейчас был таким красивым кораблем. Огонь велся со всех стволов, почти буквально. Один из барышников уже был уничтожен, еще два находились в состоянии близком к уничтожению. Ответ мне ваш ясен», я деактивировал связь и ринулся к барышнику, где восседал Пассил. «Гиперпривод явно поврежден, а спасательные капсулы, я не дам им уйти. Зеленая эскадрилья, атакуйте все, что может вылететь с головного барышника. Адмирал, Ади, атаковать новоприбывших». Бой вспыхнул с новой силой. Прибывшие корабли выпустили не самое огромное обилие мла. Среди прибывших было и несколько уникальных транспортных машин, которые, прикрываемые стервятниками и огнем щедрости и бунтарей, начали прокладывать себе путь к головному барышнику. Похоже, что это эвакуационная команда. И какая знакомая аура чувствуется в этой команде. Дурдж, жив, ублюдок, как я и предполагал, да и Фетб докладывал. Он направил свою машину, довольно мастерски уворачиваясь от контакта с нашей эскадрильей прямо в зефангара барышника. Выбора нет, мне тоже придется высадиться на их судне. Уворачиваясь от огня вражеской артиллерии, я сбил защитное поле их барышника и влетел внутрь. Мне надо попасть в шаровую основу, где и был командный пункт этого корабля, и где их корабли, что зашли на посадку, сели. Стоило мне приземлиться и выскочить из истребителя, как на меня напали в один, что патрулировали ангар. Вот только они мало что могли даже против Юнлинга, не говоря уже о джедае моего уровня. Оба меча вылетели из ножен. Держа меч в левой руке, я отбивал их бластерные выстрелы, а вот второй меч отправил множество дроидов в утиль, им я управлял при помощи телекинеза. «Всем внимание! По флагману не стрелять!» — послышался голос Дайна. «Генерал там! Генерал, вам нужно подкрепление!» Барышник тем временем ощутимо тряхнуло. «Нет, они будут лишь мешаться!» Я отошел чуть в сторону и вовремя, пласт стали в ангаре упал точно на то место, где я стоял. «У них, как я понимаю, не работает гипердрайв, и неполадки в главном реакторе, магистр!» — донесся голос Палейты. «У всех кораблей КНС, что были над камина, после взрыва орудия я заметил одинаковые проблемы с генерацией энергии. Похоже, что ее взрыв задел своих же. Хорошо, что ее не взорвали при близком контакте с нашими кораблями. Похоже, что тот факт, что мы были на МЛА, помог нам обойтись малой кровью, так сказать. Волна энергии от взрыва ионно-импульсной пушки не дошла до нас, а вот вражеские корабли пострадали. ВВ, найди мне сигнал посыла». Дроид послушно подкатился к компьютерному терминалу и подсоединился к нему. Он вывел изображение с сигналом Куриванца. Так, похоже, что он перемещается на ангар, что находится на противоположной стороне корабля. Истребители Дурджа и его отряда находятся здесь. Хотя они это делают, чтобы избежать встречи со мной. Что, ты говоришь о том, что они заминировали переборки этой оконечности? Еще одна ловушка. Они хотят полностью уничтожить корабль, вместе со мной. ВВ, обратился к дроиду, бери дельту и улетай на флагман, я же, проберусь на ту оконечность. Подойдя к терминалу, я внедрил вирус в систему их корабля. Так, а теперь отключить все лифты и эскалаторы в левой оконечности корабля и шарики. Все, пойдут пешком. Что, задача не самая простая на таком корабле. Дроид послушно вернулся в свой разъем и, пожелав мне удачи, взлетел. Да, определенно удача бы мне не помешала. Глава 72. Война клонов. 33. Первая битва при камина. 5. Смерть Дурджа. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaraddur777. Быстрее, быстрее. Требовал посылар Дженти от Дурджа. Флейнг-стар же высадился на этом корабле. Будто я и без вас не знаю, буркнул наемник. Прошлая встреча с магистром джедаем научила его, что есть в этой галактике уровень, который даже он не способен осилить. Тот, кого его коллега Вентрис назвала монстром, смог неплохо их побить на квете. Если бы Флейнгстар не пытался пленить Вентрис и не игрался с ними, они были бы уже давно мертвы. И вот сейчас этот джедай высадился на одном корабле с ним и вновь ему угрожал. «Что с этим хаттовым лифтом?» – зло спросил Дурдж. План был прост. Еще когда он вошел в систему со своим отрядом из куриварских фузелеров, спешно собранных и отправленных спасать магистрата корпоративного альянса, они дали приказ дроидам заминировать все переборки на правой оконечности судна, где сами сели. Пользуясь системами корабля, относительно быстро достигли командного поста, где прибывал Арджентти и намеревались улететь с левой оконечности судна. Флейнгстар же, не подозревая о ловушке, сядет на правой оконечности, где его будут ждать дроиды для замедления его продвижения и, собственно, мины, которые они активируют, когда будут взлетать с корабля. Таким образом, барышник полностью лишится своей правой оконечности, и космос возьмет свое. Каким бы ни был могущественным джедай, без скафандра, в вакууме, ему не выжить, это непреложное правило. Дурдж слышал, что некоторые джедаи умеют превращать воду в кислород и так дышать. Или они умеют задерживать дыхание на аномально долгий срок. Но вот про джедаев, что выжили в космосе, такое только в отбитых голофильмах можно и увидеть. Доклад, произнес один из дроидов. Центральный компьютер поразил крайне трудный вирус. Он быстро подобрал ключи доступа к системе и заблокировал все лифты на левой оконечности. Возможно решить проблему перезапуском центрального компьютера. Центральный терминал, к слову, находится ближе к правой оконечности, заметил Дурдж, а Флейнгстар явно не отключал себе лифты. Джедай заблокировал путь к терминалу центрального компьютера на мостике. Терминал там был отключен, продолжил доклад дроид. Очевидно, что он их хочет заманить туда, откуда путей совсем уж не будет. Еще варианты, можно пройти пешком, заметил один из куриварцев, воспользоваться техническими туннелями, либо перезапустить энергетическую установку со сбросом всех настроек о терминале у главного реактора. Перезапуск является стандартной процедурой, во время которой отключаются и включаются, а также стираются данные до уровня. По умолчанию, у всех систем, кроме СЖО, главный реактор не так и далеко, отметил Дурдж. Ближе терминала центрального компьютера, попасть в правильный ангар без лифтов, та еще задачка. Да и этот избалованный куреворец вряд ли выдержит путешествие по тоннелям техобслуживания. Так, что мы будем делать, командир? Спросил один из его подчиненных. Сбросим системы в главном реакторе. Кроме того, мы сможем и там подготовить ловушку на Флейнгстера. Вы с ума сошли? Резко спросил у него Пассил. Мы что, пойдем прямо в руки к этому джедаю? Заткнитесь, отрезал Дурдж. Дуку приказал вернуть вас живым, но не обязательно целым. Он ощутил, как куреварские фузелеры напряглись, услышав завуалированную угрозу Пассилу, но Дурджу было плевать. Он может легко их перебить и убедить Ардженти соврать, свалить все на действия Флейнгстера. Вы не сможете преодолеть расстояние до ангара. Кроме того, Флейнгстар взял под контроль часть систем корабля. Прямо сейчас мы, считайте, что на вражеской территории. Воспринимайте всех дроидов врагами. Дурдж перехватил свое копье, сделанное из фрика, и снес голову стоящему рядом дроиду техобслуживания. Если мы не собьем его контроль над кораблем, то и 100 метров не пройдем, он нас захватит в ловушку. А дальше, перспективы для вас не самые прекрасные. Плен, призма, либо центральная карусанская. Было заметно, что его рассуждений куреварцу хватило. Но, есть и альтернативный вариант, продолжил наемник. Вы все слушаетесь меня. Мы перехватываем контроль над судном и бежим со всех ног в ангар левой оконечности, где садимся на транспортники и тут же прыгаем в гиперпространство. Как вам идейка? Если только у того ангара не будут дежурить их же истребители, или целый легион клонов. Поэтому мы и должны действовать быстро, резко произнес Гендай, и без споров с вашей стороны. Вперед! Они двинулись по коридорам, спускаясь, используя лифт. Похоже, что сферу и правую оконечность Флейнгстар не отключал, так что они использовали путь вполне свободно. Разве что, лифт резко встал. «Эй, Дурдж!» – произнес спокойный голос магистра джедая. Он доносился по каналам громкой связи. «Заходишь в лифт на территории врага, какая глупость, скажу я тебе. Это ты глуп, раз считаешь, что сможешь в этот раз победить, джедай», – ответил ему Дурдж, открыв панель лифта и подсоединив к разъему щуп из своего костюма. «Я уже не тот, что встретился тебе на Квете». «Какая чушь», – перебил его джедай. «Ты все такой же слабак, каким был. Заставил напрячься парочку джедаев и думаешь, что стал сильнее. Забыл, что я с тобой делал на той планете. Если бы не Вентрис, ты бы уже давно был бы зажарен лавой до состояния углей. Если бы, да кабы», – пробурчал Гендай. «Я учился у Гривуса, у Дуку, убивать тебе подобных. Так что же ты прячешься, Дурдж?» – спросил у него Флейнгстар насмешливым тоном. «Давай, выходи, и Пассила приведи». С ним давно хотели многие разумные лично поговорить. «Сейчас», — разбежался, отмахнулся наемник. Лифт вновь поехал вниз. «Хочешь перезапустить системы корабля и лишить меня контроля над ним, как с этим лифтом?» Задался вопросом Флейнгстар. «Посмотрим, как у тебя выйдет». Они спустились на уровень главного реактора. Мосты вели к центральному терминалу, а внизу, под защитной оболочкой, располагался реактор барышника. Дверь лифта тут же закрылась. Стоило им войти в помещение и пройти пару метров. «Мог бы взять кого-нибудь позначительнее», — послышался расслабленный голос Флейнгстера. Он сидел у стены, оперевшись о нее. Мужчина выложил оба своих световых меча перед собой и всем своим видом показывал свое превосходство. «Я думал, что ты приведешь магностражей, а ты привел кучку отбросов».